Глава пятая. Спасение. Теней усопших слышу голоса, звучащие в ночном дыхании вихря. Лорд Байрон. Очнулся я не в кромешной тьме склепа Моунов и не на его песчаном полу, а на кровати, застланной, пахнущим свежестью чистым бельем, в маленькой выкрашенной белилами комнате, сквозь окно которой струился солнечный по-весеннему свет. О, божественное сияние солнца! В тот момент оно мне показалось лучшим из всех господних даров. Не очень соображая сперва, я счел и постель, и комнату своими собственными дома у тети, а склеп и контрабандистов — видениями ночного кошмара. Но при попытке встать, меня снова откинуло на подушку от слабости и болезненной вялости во всем теле. Таких пробуждений я прежде ни разу еще не испытывал. Кроме того, валясь на подушке, я ощутил, как что-то проехалось по моей шее, стукнуло по груди, и секунду спустя рука моя нащупала и поднесла к глазам почерневший медальон полковника Моуна. Следовать мог из этого лишь единственный вывод. Мои приключения далеко не сон, и как минимум часть их случилась со мной в действительности. Дверь комнаты отворилась. Подхваченный воспаленным сознанием, я будто вновь перенесся в склеп, ибо увидел вошедшего Элзевера Блока. «О, Элзевер!» — простер я в мольбе к нему руки. «Спасите! Спасите меня! Я пришел не шпионить!» Он ответил мне добрым взглядом и, положив ладони на мои плечи, легонько откинул меня опять на подушку. «Лежи, парень, спокойно. Никто тебя здесь не обидит. На вот, выпей-ка это». И он поставил передо мной миску с бульоном, запах которого мне тогда показался в тысячу раз слаще всех роз и лилий на свете. Я был готов выпить его одним духом, но Элзевер не позволил, сам принявшись кормить меня маленькой ложечкой, словно ребенка, попутно мне сообщив, что нахожусь я на чердаке таверны, почему бы и нет. К этому он тогда ничего больше не добавил, а об остальном я узнаю после того, как снова засну и хорошенько высплюсь. Минуло больше 10 дней, пока юный мой организм и крепкое от природы здоровье помогли мне справиться с последствиями ночной вылазки, и я снова себя ощутил здоровым. И все это время Элзевер подолгу просиживал у моей постели, выхаживая меня с поистине материнской нежностью и излагая мало-помалу историю моего спасения. Первым хватился меня мистер Гленни. Решив, что я дважды подряд пропустил занятия в школе из-за болезни, он, пекшийся обо всех занемогших, отправился разузнать о состоянии моего здоровья. «Понятия не имею о состоянии его здоровья», — сухо ответила ему тетя Джейн. «Он, видите ли, сбежал. Куда, мне неизвестно. Ну, вольному воля. Коли ему захотелось доставить себе подобное удовольствие, пусть доставит мне удовольствие держаться отныне подальше от моего дома. Мне давно уже надоело переносить его выходки. Только в память о бедной моей сестре Марте терпела. Славно же он отблагодарил меня за долготерпение. Гнусный парень, весь в своего отца». И она захлопнула перед носом викария дверь. Он направился к Ретси. Тот тоже понятия не имел, где я, и мистер Гленни в итоге пришел к заключению, что мне, вероятнее всего, удалось сбежать на каком-нибудь корабле из Пула или Аймаута в морское плавание. Но на исходе того же дня, вечером, в «почему бы и нет», ворвался пыхтя Сэм Тьюсбури. Объявил, что его трясет с головы до ног, попросил налить ему по этой причине стакан рома и начал рассказывать, как вот прямо сейчас, возвращаясь в потьмах после работы и проходя мимо стены церковного двора, услыхал истошные вопли и вой, несомненно принадлежавший черной бороде с воинством из прочих покойных Моунов, коих тот созывал на поиск сокровища. И хотя Сэм никого из них не увидел, его обуял такой страх, что он кинулся со всех ног прочь, поджав хвост, и несся без остановки, пока не достиг таверны. Элзеверу услышанного оказалось достаточно, чтобы, оставив Сэма пить в одиночестве, кинуться через луга к мастеру Ретси и вместе с ним поспешить во тьме на кладбище. «Я-то ведь сразу же догадался, стоило понести недоумку Тюлбури про вопли до завывания невидимого воинства, что это какого-то бедолагу заперли в склепе, и он криками о спасении молит. Продолжал мне рассказывать Элзевер. И на догадку меня натолкнула не мать-смекалка, а история очень печальная. Ты верно слыхал, как 13 лет назад один слабоватый на голову малый, которого мы Крэки Джонсом звали, был обнаружен однажды мертвым на церковном дворе, а его уже за неделю до этого как хватились. И дважды за ту неделю я ночь напролет просиживал на холме за церковью, предупреждая своих световыми сигналами, что им не следует подходить к берегу. На море сильное было волнение, однако и та, и другая ночь выдались тихими и безветренными, и я раза три, а может и больше, слышал со стороны кладбища глухие дрожащие крики. Мороз прямо от них по коже. Но у меня своя задача была, и отвлекаться я от нее не мог. Про церковь ходило множество нехороших слухов. В старой сказке про Черную Бороду и его мертвое воинство я не очень-то верил, но все-таки допускал, что ночное порой на кладбище может твориться всяко разно странное. Словом, с места не сдвинулся, ни рукой ногой не пошевелил для спасения погибающего человека. А когда унялось на море волнение, и мы, наконец, смогли вытащить лодки с грузом на берег, Грининг, после того, как была отодвинута боковая плита саркофага, посветил фонарем в подземелье у саркофага. И первым, на что наткнулись наши глаза, было белое, обращенное к небу лицо. Я, парень, этого никогда не забуду. И лежал там никто иной, как исчезнувший Крэки Джонс. Лицо у него похудело, даже печать безумия стерлась. Мы влили ему в рот бренди. Но жизнь из него ушла уже безвозвратно, и тело окоченело. Даже колени, а он перед смертью подтянул их к самому подбородку, не разгибались. Так и пришлось его донести до церковной двери, чтобы там на утро его обнаружили. Как он проник в подземелье, теперь уж никто никогда не узнает. Видимо, ошивался поблизости от контрабандистов, когда они груз доставали. Часового на миг что-нибудь отвлекло, вот Крэки и юркнул внутрь. Поэтому-то, как только Сэм Тьюсбери заикнулся о воплях и вое невидимого мертвого воинства, я тут же смекнул, что к чему, и ну, скорее за Рэдси, чтобы тот помог мне вытащить боковую плиту. В молодые-то годы я и один бы справился, но теперь уже сила не та. Рэдси-то и сказал, кто исчез. Так что я знал заведомо, кого мы обнаружим. Слушая Элзевера, я с содроганием представлял себе, что творилось с беднягой Крэки Джонсом. Возможно, он даже бродил там одними со мной путями и укрывался за тем же самым гробом. Но я чудом спасся, а вот ему не повезло. И тут мне на память пришла другая история. Множество лет назад церковь тоже во время воскресной службы прорезал такой чудовищный крик из склепа, что викарии и прихожане от страха сбежали. Если бы паника не лишила людей способности мыслить, они, вероятно, бы поняли то же, что с такой ясностью вдруг стало ясно мне. Голос, тогда напугавший их, принадлежал очередному несчастному, который не мог выйти из жуткого темного подземелья и молил о спасении. «И мы спустились, нашли тебя», — рассказывал тем временем Элзевер. «Ты лежал плашмя на полу, совершенно без чувств, считай, почти не живой уже. И в лице твоем было что-то такое, ну, как у Дэвида моего, когда он почил вечным сном. Я взвалил тебя на плечо и принес сюда. И ты теперь здесь, в комнате Дэвида. И будет тебе у меня и пища, и кров, доколе ты этого хочешь». Мы очень много с ним говорили в те дни, когда я понемножечку поправлялся. И день ото дня привязанность моя к нему росла. За внешней суровостью мне в нем открывалась натура столь добрая, каких в целом мире наперечет. Похоже, мое появление в доме сильно его утешило. И ощущая, как я ценю его дружбу, он открывал свое сердце навстречу мне, как прежде было оно открыто Дэвиду. Ни разу я от него не услышал даже намека, что склад под землей и его содержимое — это для посторонних тайна за семью печатями. Он явно мне доверял, а я и впрямь скорее бы умер, чем проболтался. Но мастер Рэдси, все же придя однажды меня навестить, сказал: Только нам с Элзевером ведомо, что ты, Джон, знаешь, как мы используем подземелье. Вот и славно. Иные-то из поставщиков, ежели догадаются, могут к тебе применить неприятный способ, после коего тебе уж рот никогда не раскрыть. В общем, крепко храни наш секрет, а мы будем хранить твой. Ибо держащий рот на замке поистине мудр. Меня позабавило, каким тоном Рэдси меня наставлял водить за нос налоговиков. Прямо будто зачитывал текст из Писания. Впрочем, в Мунфлете никогда не считалось особым грехом провозить контрабанду. «Истинному христианину негоже стесняться, коли он тайно провез бочоночек доброго спиртного», словно прочтя мои мысли, добавил Рэдси. «Избранный Богом народ Израиля тоже прятал от своих притеснителей, египтян, драгоценности, злато и серебро, а больше всего притеснений и зла натерпелись люди от сборщиков податей». Когда я немного окреп и уже мог снова ходить, то первым делом отправился к тете Джейн, хотя сама она за все это время ни разу не зашла справиться о моем здоровье. А ведь ей было прекрасно известно, куда с этой целью нужно идти. Рэдси ей сообщил, что ему удалось случайно меня обнаружить, не уточняя, где именно, лежащим без чувств на земле, полуголодного и полумертвого, и теперь я устроен в почему бы и нет. Встретила меня тетя словами очень жестокими. Я даже их здесь не хочу повторять, тем более, что, возможно, сказаны они были ей не со зла, а из стремления наставить меня на путь истинный. Придерживая рукой дверь, она даже не дала мне переступить порог. Дом, мол, ее не для бездельников из таверны, и если меня так прельщает, почему бы и нет, могу туда снова и отправляться. Я попросил у нее прощения за свою нерадивость, но снова, услышав в ответ слова «очень жестокие», рассмеялся столь же дерзко и весело, словно дьявол поднялся у меня в сердце, хотя на самом деле к глазам моим подступали горькие слезы. Я повернулся спиной к единственному дому, который считал родным, и медленно двинулся вниз по деревне. И такая меня сдавила тоска, что я расплакался даже раньше, чем достиг «почему бы и нет». Элзевер, едва глянув на мою удрученную физиономию, начал меня расспрашивать, что случилось. И когда я поведал ему, как тетя отвергла меня и лишила дома, похоже, он, больше обрадовавшись, чем огорчившись, сказал, что отныне мне нужно жить у него. «Места, — добавил он, — здесь для двоих достаточно. И так как ему посчастливилось спасти мне жизнь, он будет рад считать меня сыном». Так вот я и остался в «почему бы и нет», заняв место Дэвида. Тетя моя прислала сумку с моей одеждой и даже хотела отдать Элзеверу жалкие гроши, которые мой отец оставил ей на мое содержание. Но тот, заявив, что в этом нет никакой нужды, решительно от них отказался.